не вызываем. Дальше. Странно, к нему никаких претензий. Ну ладно, дальше. Агалис, Агарис, поправил меня кот, не вызываем. Старик не смеялся. Плюс, если продолжишь, поможет тебе добить наречие для уровня носителя. Он дарует знания языков. Вассага? Нет, вообще один из добрейших. Если бы не титул принца и владыки, давно бы очистился и переродился. Самигина, а вот его можно. Сраный счетовод, который просто считает души, посмел смеяться надо мной. Прорычал кот, давай, домен Самигины. Я почесал голову и вчитался в голограмму книги перед глазами. Так, ё-моё, короче, ёпта. Ну вот и что за шизофрения, от ярчайшей звезды до последнего солнца, даруй земле луч со смертью в середине. Это чё, вашу мать, что мне чертить? Причем кот терпеливо смотрит, он не помогает. Может, но хочет, чтобы я сам сообразил. Ну, я засопел, ну ярчайшая, Сихиус, на астхономии плоходили. Она вон там, указываю в небо, а последнее солнце это место, куда оно упадет пилет ночью. Горизонт, смотрю на солнце, рукой прочерчиваю траекторию и указываю, где оно пропадет, там, а луч со смехтью в цинхе, челточка, каталая стелта в селедине. Кот хмыкнул, ха, ну гений же, гений. Задачка, на самом деле, оказалась несложной, просто без наречия решить ее нереально, без него ты не поймешь половины слов, а вторая половина будет полным бредом. Спустя полчаса я начертил круг призыва. Нормально? Спрашиваю кота. Замечательно. У вас талант. Может займетесь демонологией серьезно? Хе-хе, ну я подумаю. Теперь сигил, и все готово. Говорю сразу, я спрячусь. Если демон вам по зубам, справляйтесь сами. Если будет грозить любая опасность, выхожу я. А что, владыка с хазу не выйдет? Нет, мы открываем портал на его территорию, но не его дворец. Он выйдет лишь когда сам захочет. А захочет, когда поймет, что на этом конце что-то неладное. А мы с вами это устроим, хмыкнул кот. Давайте, начинаем. Я пожимаю плечами. Нафаня, вон туда, приказываю я Виндиго. Да, он все это время был со мной. Разбудить его утром оказалось трудно, но возможно. Ну я же не дурак отказываться от дополнительной силы. Кот разворачивается и начинает забавно перебирать лапками, как самый обычный кот. Так и не скажешь, что он демон. Просто здоровый и очень пушистый черный котяра. Кстати, интересно стало. Кот, а почему Баала не вызываем? Спросил я. Пхо остальных ты сказал, а пхо него нет. Он остановился, а затем, немного подумав, хмыкнул. Потому что я уже здесь. Не надо меня призывать. Примерно в то же время. Домен Самигины. Два низших демона-дебила сидели на камне и доедали своего собрата. Каннибализм. Один из немногих способов, чтобы демон, умерший в аду, не умирал. А это бесконечный источник пищи, пусть и ужасно противный. Вот люди, вот это вкуснятина. Впрочем, демонам и вовсе есть не надо. Они это делают, потому что просто хотят мяса и каких-то ощущений. Насилие ради насилия, грех ради греха. И тут, бзззз, раздается треск, жужжание. Демоны поворачиваются и видят, как открывается рваная воронка, а внутри... прекрасный зеленый пейзаж и земной теплый воздух. Брат, портал, какой-то земной выродок пытается нас призвать. Замахал низший демон лапой. Пошли, быстрее, пока другие не увидели. Посмотрим землю. Я не был там 700 лет. Нет, не пойду, отмахнулся второй. Что, трус, почему, не слышал? Виктор Князев, повелитель ада, объявился. Человек этот, вдруг он, да еще и, нахмурился он, вспоминая, один ушел недавно и не вернулся, умер, навсегда, его призвали чтобы умертвить, ну говорят так, он покачал головой, не пойду, ой, ну и пошел к материнским херам, махнул он, а я пойду полюбуюсь земелькой, пожалеешь. Второй демон взял ржавый кривой кинжал, спрыгнул с камня и побежал к разлому, и он тут же увидел, как сюда бежит еще какая-то тварь, нет, пошла к черту, это его портал, его земля, он запрыгивает в воронку. Пах, хлопок, вспышка и серный смердящий запах заменяется ароматом утреннего леса. Демон выпрыгивает из портала. Свежесть. Ах, как свежо, как приятно. Наконец что-то кроме этих камней и песка, что-то кроме серы, кроме поганого белого солнца, следящего за каждым твоим шагом. Демон задрал голову и зажмурился. Обычное желтое, у него перехватило дыхание от красоты, а затем на плечи рухнул страх. Моментально, ничего этому не предвещало. Вся его сущность завопила, бежать, бежать, нужно бежать, но портал захлопнулся, Стоило к нему повернуться. Демон испуганно оборачивается и видит, как с колена поднимается мальчишка, только что переставший питать заклинание. Он выпрямляется и смотрит на демона. Глубокий, необъятный цвет голубых глаз не выражал ничего, никакой эмоции, ни страха, ни волнения, ни злости. Ты будто смотришь в глаза мертвой машины, нацеленной лишь на одно. В его теле ощущались сразу две силы высшего греха, а руки они не были человеческими, серые, потресканные, с огромной силой. ДРУГРЗРЕШАЙТПЕКУШАТЭ мягкий знак. За спиной сразу несколькими голосами что-то проклокотало, и в этот же момент на всю поляну начала опускаться завеса, купол, не позволяющий сбежать и не пропускающий заклинания. Демон узнал эту энергетику, понял, кто творец магии. Баал, свергнутый король, на подцентру поляны его отродье, его ученик, обуздавший грехи, приручивший Вендиго, поглотивший апокалипсис. Нафаня, стой, я сам, от автора. Друзья, если вам нравится книга, или глава заставляет вас хотя бы раз улыбнуться, поставьте, пожалуйста, лайк. Это сильно поможет в продвижении, а значит и в авторском настроении. Спасибо. Глава 8. Он умирает. Вырвите ядро, крикнул Баал. Низший демон хрипел. У него не было половины грудной клетки, его рука разлетелась на три части по всей поляне, а в глазах уже меркнет жизнь. Победить его оказалось легко, очень. Хоть мне и 2 года, но телом я уже первоклашка 6-летний, и с таким мелким чертом практически одного размера. Да даже если бы и был меньше, все равно без шансов. От страха демон понесся на меня, но достаточно было лишь выставить когти, и его оружие растеклось в его же руках. Вот просто как гребаное масло. И тогда, резким рывком, активация энергопсихоза, размашистым ударом рублю ему руку. Это был единый, четко выверенный рывок, словно зверь убивает добычу одним прыжком. А дальше рассказать и нечего. Вот что может сделать низший демон без руки и оружия, только умереть. Я уклоняюсь, 2 раза бью наотмашь, и вот жертва валяется без половины грудной клетки, а я даже не вспотел. Что интересно, черт, да он ведь без половины грудной клетки, и еще мог рыпаться. Что за живучесть у них такая? Теперь понятно, почему Вивин такая крепкая. Блин, бабушка, надеюсь, с тобой все хорошо. Где же ты? Почему так долго? Ладно, не об этом сейчас. Я напрыгиваю на умирающего демона. Чувствую еще пару секунд, и его душа улетит на перерождение обратно в клоаку, из которой он вышел. Рой, похищение ядра. А-а-а, завопил демон. Из его глаз, рта и всех ран начал выходить мягкий, какой-то жидкий дымок, быстро сворачивающийся в жемчужину у моей ладони. Гул, жужжание и хрип жертвы, ужасная какофония прекратилась лишь тогда, когда я полностью выдрал сущность этой твари. Труп упал и ослаб, не исчез, как обычно, никакая демоническая энергия теперь его не возвращает назад. Вхух, выдыхаю я, поднимаюсь с колена, ну, это было легко. Смотрю на алую жемчужину в ладони, вот еще одна сущность. Я буквально прервал цикл перерождения одного существа, одной души. Капец, блин. Если раньше я думал, что убить – это убить, то сейчас понимаю, что не все кончено. Частичка человека уйдет на перерождение, на небеса или в нижний план. Но то, что делаю я, это и есть истинное уничтожение. Без шанса на какой-либо второй шанс. Да уж, магия – ужасная штука, качаю головой. А еще, кстати, эта быстрая битва стала показательной, как же сильна магия, как же важен разрыв в силе. Пока вы плюс-минус равны, здесь уже будет решать навык, настрой и талант. Но как только ты преодолеешь этот порог, никакой талант тебя не спасет, если ты банально не сможешь ни среагировать, ни защититься. И до этого я всегда был в отстающих, мне либо помогали, либо битва была равна. И впервые я оказался в доминирующей позиции. Просто без шансов, ребят. Я его уничтожил как муравья. Сила критически важна, и ее нужно качать хотя бы ради того, чтобы не оказаться за тем порогом, где ты ничего не можешь сделать. И поэтому, фху, сжимаю жемчужину. Снова раздается гул, вокруг поднимается ветер, и энергия вокруг начинает втягиваться в мою ладонь. Пульсации идут по моей руке и оседают в груди, а я чувствую, как пополняется сила. Бам, бам, бам, словно удары боевого барабана. Ха-ха, я резко выдыхаю и расслабляюсь. И как только осталась душа, я остановился. Пока не буду, рискованно. По берегу. Энда уж, рядом появился кот. Че что, все еще глубоко дышу из-за поглощения, что не так, для вас, все так, а вот чем вы станете, загадка. Мдам, покачал он головой, то и дело вздыхая, ну я постараюсь не сойти с ума, вздыхаю, постарайтесь, потому что если вы продолжите в этом же темпе, он нахмурился, а кто вам вообще конкуренцию составит, да вы же уже сейчас чудовище, жрете души, а вам только два, хе-хе, какое еще хе-хе, вообще не смешно. Дальше мы обсудили произошедшее, надо продолжать качаться, но также надо и подкорректировать стратегию. Продолжаем. Смерть демоническому отродью. Владение Самигины. Время в нижнем плане идет совсем иначе. Иногда быстрее, иногда медленнее. Это место хаоса, а значит и время здесь течет хаотично. В каких-то доменах год равен неделе на Земле, а где-то наоборот. В домене же Самигины время течет быстрее, там уже успело пройти полдня. Вот, снова, группа демонов собралась, чтобы обсудить пропажу их собрата. Они увидели открывшуюся воронку. И что, думаешь, его убили? Он не вернулся. Значит, заключили контракт на полчеловеческих дня. Бред, каркал демон, я говорю, нас убивают. Это конец. Грядет апокалипсис. Грядет всемирный, межплановый пиздец. Нас что-то вырезает. Что-то этому научилось. Да не неси чепухи. Ай, вы все сыкуны. Два демона подняли копья. Мы пойдем и проверим. Эй, кто с нами? Нашлось еще трое, кто готов выйти прямо сейчас, в мир людей, к потенциальной опасности. Пять демонов готовы выйти во внешний мир, а затем, медленно поднялся в Аваке, огромный, пятиметровый демон на четырех драконьих лапах, держащий в руках огромную алебарду, одно из высших чудовищ всей бездны. Если не вернетесь, я пойду. Давно не разминался, со скалом проклокотал он. Его голос вверг всех в ужас и дрожь, парализовал. Но после этого трусливые демоны начали отходить от силы высшей демонической речи и заулыбались в ответ. Да-да, ха-ха, с ними высшая тварь, землянам не жить, этим мерзкие человеческие твари будут страдать. Вперед, пятерка демонов побежала к разлому. Далеко не все в этом домене знают, что их собрат не вернулся, поэтому сейчас были, и всегда будут, желающие поскорее выскочить во внешний мир, отчаянные или тупые, неважно. Важно, что портал захлопнется спустя секунду, как в него прыгнут. Но пятерка бравых исследователей успела первой. Пах, вспышка, свежий воздух, ветерок, приятный запах, солнце, обычное, не белое. Ах, как хорошо, демоническое зрение пришло в себя, ощущения вернулись в норму, и они медленно открыли глаза, привыкая к свету. И тогда они подняли головы. На поляне стоял, что это, мелкий ребенок, лет 6-7, но... Рога, когти, человеческое детское тело с закрутившимися рогами и длинными, худыми руками, что кончались острыми когтями. Неприятное зрелище, странное, таких детей не бывает, это не человек, перед ними точно не ребенок, но в ужас ввергало другое, ощущение выжранной под ноль демонической энергии. Все демоны разом ощутили одно, они стоят ровно там, где навсегда сожрали их собрата. Это была правда. Пять, много, здесь уже помогать надо. ТЦ, мальчик резко и громко цыкнул, будто отдавай приказ. Так и было, можно поиграть. Что-то заверещало, бах, бах, бах. Заскрипели деревья, зашелестели кусты, и быстрый грохот начал приближаться к группе демонов. Играть, женский вопль, играть. Мужской крик, мы будем играть. Детский плач, голоса приближались. Грохот становился громче, а ребенок, стоп, где он? Ха-ха, захрипел демон. Пока группа отвлеклась на чудище за спиной, очень быстрый и юркий ребенок успел пропасти появиться сбоку, пробивая демоническую грудь насквозь. Че что как что за, острые серые когти вышли из демонической груди. Мальчик расправил ладонь, напряг пальцы и с выкриком дернул на себя, начиная разрывать демона изнутри. Он разорвал его тело, когтями, голыми руками. Четверка застыла в шоке. Портал за ними захлопнулся. Играть. Бах. Тело второго разорвала огромная, черная лапа двухметрового рогатого чудища. Виндиго пришел. ТЦ, блин, пнул я отрубленную, уже исчезающую голову. Нафаня, не окидывай ты их так далеко. Ну одного же не успели. Прости и... пробубнил Виндиго. Я вздыхаю. Одного не успел сожрать. Нафаня постарался. Молодец. Просто его к чертям порвал на два куска, и тот кусок, который был нужен, с сердцем улетел вообще метров на 10. Короче, демон умер раньше, чем я совсем закончил и до него добежал. Хорошо, что кот настоял на использовании маски. Да ёшкин кот, выругался я. А я тут при чем? прогундел Баал. «Да при чем тут ты?» «Ну да, я это и спрашиваю. Причем, ГРРР, когти начинают пропадать. Еще один-два портала и пора возвращаться. Плюс подустал уже, в психозе же сражаюсь. На этом с котом и договорились. Еще раз, Баал прячется, на фоня уходит, я касаюсь земли и, тварь!» Завопил такой громкий, глубокий голос, что задрожала земля. Стоило только порталу возникнуть, как оттуда буквально вылетает огромная, пятиметровая тварь. У него два тела, одно драконье и с лапами, а другое человеческое, как у кентавра. У него были крылья, была огромная алебарда, глаза горели огнем, а изо рта текла лава. «Оно раздавит меня просто одним когтем. Оно!» «Тыщ!» Раздается звук удара хлыстом, и демоническую башку срезает прямо в полете. Тело с грохотом валится, а голова продолжает полет и подкатывается к моим ногам. Испугался? Да нет, обосрался. Я Виндиго-то большим считал, а эта тварь раза в 4 больше. Огромная, жирная, вздутые мышцы, огромные крылья. И оно летело меня убивать. Было очень злым, но его глаза потухли, язык выпал из морды, а стеклянные зрачки смотрят прямо на меня. Придя в себя, я набираюсь смелости и тычу ногой в подкатившуюся башку. Тык, ну вроде мертв. В Аваке, слышу голос Баала, очень злые сами по себе. Я заметил, в мудях до сих пор поджато, но их немного, так что вряд ли еще один вылезет. Дальше пробуем, ну можно. Сейчас я только в штаны навалил и больше ничего. Можно и еще одного. Тем более, по идее, скоро выйдет Самигина, а мне интересно посмотреть на демон-лорда. Выдохнув и наконец расслабив попу, я морально готовлюсь к следующему призыву. Ну-у-у, погнали. Касаюсь рукой печати. Сигил Самигины вспыхивает и воронка снова открывается. Но сейчас происходит иное и неожиданное. Воронка поменяла цвет. Если до этого она была огненной, типично адской, то сейчас медленно начала окрашиваться в фиолетовый, из нее пошли молнии и разряды электричества, а размер сильно расширялся. Трава вокруг отмирала. Все птицы взмыли в воздух и разлетелись. Начали собираться облака. И тогда из воронки вышел он. Человекоподобный, высокий, метра под 3, худой, на нем был серый костюм тройка, а на глазах круглые очки в тонкой оправе, сидящие на заостренных ушах, кожа серая, волос не было, но я видел его глаза, фиолетовые с золотым отливом и вертикальными зрачками. Он вышел из разлома, сложил руки за спиной и надменно, с величием, оглядел все вокруг. Я чувствовал эту силу, мощь, грацию, понимаю, что надменен он не просто так, что на это есть объективные причины, и он способен их показать. Я сразу понял, кто передо мной. Демон-лорд Самигина, владыка домена. Он явился. Его взгляд остановился на мне. Стало не по себе. Побежали мурашки, сбилось дыхание. Страшно, ужасно, но вместе с тем. Ха-ха-ха. А адреналина очень много стало. Рациональность вопила, опусти взгляд, не смотри в глаза. Подчинись. Ты ребенок, сраный ребенок, ты всего лишь человек. Демон-лорд тебя дыханием уничтожит, но что-то внутри, что-то древнее, что-то злое и голодное, что ха-ха я делаю. Я медленно поднимаю голову, смотрю прямо в глаза Самигине, а на моем лице расцветает оскал. Так это ты наш убийца, рогатый человеческий зверь, хмыкнул он, что ж, мне крайне интересно. Ой, да завали ты имбла, бах, бах, бах, бах, вслед за кошачьим гундением, пронеслись 4 невидимые атаки. Сначала Самигине срубило руки, затем ноги. Его тушка упала на землю, конечности уже начали регенерировать, но из земли вырвались 1000 черных змей, что вгрызлись в обрубки на демоническом теле. Они начали вгрызаться и вползать в открытые раны, не давая демон-лорду регенерировать. Замычал Самигина, падая на землю. Вокруг его шеи тут же мелькает тончайшая леска, которая резко поднимает обрубленную тушу над землей, словно повешенного. И тогда, оттолкнувшись от моего плеча, на землю прыгает кот. «Баал!» – прохрипел задыхающийся демон-лорд. «Ой, а что тамкое? А что, уже не смешно, и усы у меня не смешные?» Ехидно закрутил головой котяра. «А что, где же та остроумная шутка про комки шерсти? Ну, давай, расскажи!» Самигина снова захрипел, видно, что машинально попытался схватиться за лески, но вот, а ручек-то нет, ха-ха, блин, ха-ха-м, что со мной, хмурюсь от своего юморка, что тебе, хрипит Самигина, леска развязывается, демон падает, на колени, приказал Баал, че что, я тебе их оставил лишь для одного, и говорю, на колени, Самигина неуверенно задрал голову, увидел Виндиго и меня, Уверен, мы оба для него лишь мошки. Если я от Вавакита обделался, даже среагировать бы не успел, то что способен демон-лорд? Да мы лишь мушки перед ним. Его пугало, что позор увидит. И это будем мы, жалкие смертные. О, кот, да я же тебе помогу. Ха-ха, ну скотина, думал, что можно на меня надменно смотреть. Ща-ща, а ну-ка, заулыбался я, залезая в карман. А сейчас как посмотришь, я нащупываю жемчужину и достаю ее наружу. Самигина быстро переводит на меня взгляд, просто моментально. Он распахивает глаза, а его хриплое дыхание ускоряется. Кот хмурится, увидев его странную реакцию, а затем, повернувшись и увидев меня, ухмыляется и подмигивает. Хе-хе, рад стараться, обуздавший свою зависть, обуздает и силу других. Слышал такое? Довольно прогундел он. Не хочешь быть сожранным без шанса на возрождение, ты знаешь, что делать, мусор. И тогда, Самигина, один из демон-лордов подогнул ногу и встал сначала на одно, а затем и на второе колено. Все, я и Баал, мы поставили владыку домена на колени. Извиняйся, извиняйся, отребье, ничтожество, не способное даже увидеть мои атаки. Позор демонического рода, вставший на колени. Небо покраснело, запах крови заполнил всю поляну, а солнце начало окрашиваться в багровый. Чувство, будто наступал апокалипсис, будто с небес польются реки крови, и на нас спустится неумолимый рок, смерть. Но все быстро улеглось. Ох, ёб, и вот этому я обещал вырвать сердце, когда еще даже ходить не умел. Хорошо, что я тогда дал ему сосиску, а про Самигину и говорить нечего. Все здесь понятно. Жалкий демонический мусор, он и на вершине иерархии жалкий демонический мусор. Я извиняюсь, прошептал он. Перед кем? Перед тобой, Баал. Он отстойно смотрел вниз, в землю, под кошачьи лапы. И он поджал губы, и всем родом кошачьих. Я был неправ. Ваша шерсть самая лучшая, и вы достойны всего великого. Вы не людские рабы, и не жалкие животные. А кто мусор? Кто? Я. Заикнешься хоть словом, что здесь произошло, выдерну снова. И тогда разговаривать я с тобой не буду, понял? Да-да. Исчезни, позорище. И тут я не выдерживаю. Да-да, демон-лорды, сосы, подпукиваю сзади, ты отстой отстойный, а мы, клютые. Кот на меня недоуменно повернулся, задрал бровь, а затем щелкнул пальцами на кошачьих лапках. Тыщ, Самигине сносит голову, и с глухим ударом она падает на земь. Портальная арка окрашивается обратно в алый, а потом закрывается. Все, демон-лорд был убит, а столько гонора была на пиру. ТЦ, цыкнул кот, а это, неуверенно потирал я ручки, а мы не скушаем его ядло. Он посмотрел на меня, я дул губки, потирал пальчики и хотел в усняшку. Самигину бы я скушал. Так, молодой господин, во-первых, мне не нравится ваша тенденция к пожиранию сущностей демон-лордов. Таким даже герцог обжорства не страдал, он по людям был. С вами все хорошо, вкусняшку хочу, дулся я. Во-вторых, нельзя их полноценно убивать, это одно из правил. Возникнет много проблем, а кто займет его домен? Вы, я, с улыбкой указываю на себя. Нет, топнул он лапкой, убийца или владелец души лорда, единственный, кто может взять силу и власть над доменом. А вам от силы лет 7 физически, нельзя первоклашке доменом управлять. Ау, снова дуюсь. Кот вздохнул, хотел сказать что-то еще, но замолк и нахмурился. Затем поднял голову и куда-то вгляделся. Что? Что такое? Я вроде никого не слышу. Портал закрыт, Нафаня ждет, когда дадут покушать. Вроде все нормально. Госпожа телепорт готовит, прогундел он, возвращаемся. Как раз успеем. Я вскинул брови. Баба, бабуля, она жива и возвращается. Мы быстро стираем все печати и сигил, тем более теперь они в принципе не нужны, и я останавливаюсь перед неприметным кустиком. Даже сейчас и даже отсюда энергетика сложенных там ядер заставляет чувствовать вещи. Предвкушение. Страх, неприязнь, могущество, голод. Кроме того, первого ядра я ничего не поглотил, потому что это вызывает дикий сушняк и усиливает голод, который и без того меня смущает. А с мелкими тварями я вроде и так справляюсь. Решил их приберечь. Кот, спрячешь под моей клеватью? Спрашиваю я, стягивая маску. Ладно, маску он же и принес. Кстати, у Баала есть пространственный карман. Небольшой, сугубо кошачий, для хрумок, но есть. Унести мои прибамбасы сможет. Я иду в запомненном направлении. С котом перед бабушкой лучше не показываться, она женщина умная, начнет задавать вопросы. Бабушка, она летит, она будет тут. Ух, как от сердца это отлегло. Хоть Баал и говорил, что с ней все хорошо, но не ощущать это напрямую, все равно волнительно. Но она почти тут. Я быстрым шагом выхожу из леса, иду к калитке и вижу, как в центре поляны появился небольшой искрящийся разломчик. Да, это она. Она может заранее подготовить выходящую точку. Ха-ха, бабуля вернулась. Но до меня дошло не сразу. Лишь когда я зашел за калитку, лишь когда бабушка со вспышкой появилась из разлома, и я наконец ее увидел, лишь тогда я понял. Контракт с Вивьен все еще действует. Бэ-баб, я непонимающе посмотрел, а что случилось? На ней не было ни царапины. Это ровно та бабушка, что улетала 2 дня назад. Она распрямилась, медленно повернулась на меня и, взглянув в глаза: «Прости, Миша, Вивьен меня убедила, и мы пришли к соглашению. Я ее не трогала». Я замер. Радость от возвращения бабушки начала меркнуть еще в моменте, когда я осознал, что контракт не разорван, а Вивьен жива. Не потому, что я не рад. Нет, я чертовски рад ее видеть целой. Просто на место радости приходило недоумение. Шок, я не понимал. Но почему? В груди поселилось неприятное чувство. Бэ-баб, но, Вивьен ведь она ведь. Потому что мы заключили контракт. Вивьен отныне охраняет всю нашу семью. Все, я не выдержал. Обида вырвалась наружу. Баб, как контракт? Да она чудовище, закричал я. Миш, так ты же тоже. Меня словно окатили холодной водой. Че, что, не ты ли мне говорил это? После Виндиго, что ты, я, твой новый друг, все мы чудовища. Так почему к Вивьен у меня должно быть другое отношение? У меня перехватило дыхание, и я совершенно не знал, что на это ответить. Но ведь Вивьен, она ведь, Мишенька, она вздохнула, присела на колено и погладила меня по плечу, она все рассказала. Я знаю, что ты пережил, и я прекрасно понимаю твои чувства. Вивьен, каннибалы ела людей. Но скажи, разве ты не понимаешь, почему я это сделала? Я сжал кулак и отвернулся. Твой папа не всегда успевает прийти, я не всегда в городе, а Вивьен всегда рядом. Сначала она с тобой, потом с Аней. Да, я нашла Вивьен ровно тогда, когда она работала с твоей мамой, и Ане очень нравится. У нее горят глаза, она прикрыла глаза, и теперь, после меня, у Вивьен нет выбора, кроме как вас защищать. Ты понимаешь, как много проблем это решает? Я поджал губы. Черт, да че йо-йорт, да твою мать, да как так, баба, ты должна была ее убить, отомстить, навсегда вырезать эту тварь. Но ведь, да, понимаю, пробормотал я полностью понимаю бабушку. Сначала меня взяла ярость и обида, натуральная обида. Баб, твоего внука убить хотели, и ты что, с этим смиришься, не отомстишь? Но насколько надо быть дебилом, чтобы не понять бабушку? Вивьен всегда рядом, то со мной, то с мамой. Она невероятно сильна, и теперь, после контракта, не просто не может навредить, она обязана нас защищать. А вам напомнить, сколько раз наша семья подвергалась опасности за 2 года? 5, 6, и вот, Вивьен наш персональный телохранитель, без шанса уйти от обязанности. И злости я могу свою засунуть в жопу, и я это прекрасно понимаю. Пора взрослеть и мыслить критически, а не детскими обидами. Пьести, отвернулся я, не стоило мне кичить. Ты плава во всем. Пусть лучше Вивьен будет нашим союзником, чем тлупом. Только вот, сжимаю кулак, переходя на рык, я все равно ее убью. И плевать, на что вы там договорились. Не должна такая тварь ходить по земле. И я не против, кивает она. Поднимаю на нее голову. Убей ее, Миша. Если сможешь, значит, ты достаточно силен, чтобы надобность в ней отпала. Она указала в сторону. Ну а пока ты готовишься, отныне Вивьен Альфара, наш новый союзник и твой потенциальный учитель. Я уже развернулся и пошел, как резко остановился, услышав последнюю фразу. Поворачиваюсь. Че, что? Что ты сказала? Через несколько дней. Дом Кайзеров. Анна вернулась довольная. В последнее время она вообще радостная как не в себя. Прикиньте, что, а работать, оказывается, может быть интересно. Анна была просто в шоке. Она и работа, да это немыслимое сочетание. Она ни в академии не училась, ни у Василисы ничего не делала, сбегала постоянно и под кроватью спала. Сначала одна, потом с Марком, а тут работа официальная, даже с зарплатой. Типа как у всех взрослых, типа серьезно так. Вивьен, просто душка, само очарование, идеальный начальник, чай предложит, комплиментами осыпет. А про Мишеньку-то как часто спрашивает. Не женщина, а просто мечта. Такую бы жену Мишке. Опять лежит. Нет, ну он опять лежит. Анна махнула рукой на отдыхающего мужа на диване, Марк, мне надоело тянуть всю эту семью. Надоело, тунеядец. Марк медленно перевел на нее взгляд. Анна игриво высунула язык, и довольная пошла в коридор. И тут пах, хлопок, запах серы, вспышка, и два человека появляются в квартире. Бабушка и сын. Сына, она побежала обниматься. Девушка обняла сына и тут же заметила странное. Она даже нахмурилась и отодвинулась, чтобы его осмотреть. Не показалось. А ты чего увеличился? Кушал халаша. А на его шее сидела милая Йор. Тоже больше, длиннее и ярче. Будто между чешуек было едва заметное, голубоватое сияние. Бабушка явно дала понять. Чего ты хочешь, делай сам. Значит, будем готовиться. Перед походом в школу я сидел в своей комнате и держал змейку на руках. Она внимательно слушала. Йор, давай последнюю. Как обычно, Хаша. Не знаю, реально ли она меня понимает, но явно догадывается, что я требую. Я обматываю ее вокруг шеи, аккуратно поддеваю ее змеиную головешку, жду, пока она откроет свой милый, маленький розовый ротик, и вкладываю туда ядро с душой. И как только она его прикусывает, я сразу же начинаю возвышение и поглощение энергии вокруг. Тело Йор, связанное со мной напрямую, делает ровно то же, и змейка начинает поглощать демоническую душу. Чувствую пульсации в ее холодном теле. Чувствую гул, а затем, треск, ядро развалилось. Йор сожрала душу. Умничка, улыбаюсь я. С правды про Вивинны до перемещения домой прошло несколько дней, и обиженный на сложную реальность я понял, что нужно брать жизнь в свои руки. Я начал готовиться. Все. Я выжрал все ядра. Всю демоническую заразу я поглотил, очищая жемчужины и оставляя в них лишь души. Но затем возник вопрос, готов ли я рискнуть и продолжить пробуждение прошлого себя, а потом вспомнил, Йор, она ведь повторяет свойства моего тела, она словно со мной синхронизируется, если касается моей кожи. Эксперимент сработал, Йор тоже может поглощать ядра, души, и это пробуждает в ней Йормунгарда. Она стала длиннее, клыки ее увеличились. Взгляд поумнел. Йормунгард, напомню, разговаривал. Плюс под ее чешуйками появилось едва заметное сияние. Будто смотришь на красивый камень. Милашка, чмокаю ее в нос, обматываю вокруг пояса и одеваюсь. Когда она на мне, она эффективнее растет. И пока могу ее с собой таскать, буду таскать. Щенят, кстати, в деревне оставили. Пусть порезвятся на грядке. Сына, а что ты решил с тем залом? Ты в него пойдешь? Спросила мама. Нет. Вхух, выдохнула мама, правильно, не понравился он мне, методы, слишком жесто, у меня на него другие планы, зал меня ведь в него звали, все, могу идти и тренироваться, но знаете что, идите к черту, вы меня выгнали, значит я не поползу обратно, я иначе из вас все навыки вытяну, вам это очень не понравится, но что поделать, мне такой убогий отказ тоже не зашел, мне было больно, теперь больно будет и вам, всем, у меня есть план. Но это потом, садик, пора с ним решать, я зашел в эту атмосферу скуки и безнадеги, после того веселья в лесу с зайкой мне кажется я стал куда больше ценить беззаботное детство, здесь его нет, а я хочу, и мне плевать, что у людей другие планы, я хочу детского веселья, значит вы все будете веселиться, мне мерзостно смотреть на эти кислые рожи, Миша ты че такой здоровый, открыл рот Макс, ты откуда такой? Ты записался в качалку. Забавно. За 2 дня пожирания демонов я спрогрессировал так же, как за 3 месяца простой медитации. Плечи шире, рост выше, руки крепче, тело старше. Я банально вырос. В этом садике я перерос уже всех. Мне никто не составит конкуренцию. Все. Даже без магии. Я здесь сильнейший, старшаков для меня нет. Но действовать нужно иначе. Умнее. Август сам откажется от своего правления. Вставай, Бьят, махнул я рукой Максиму, мне нужен твой балбалисовый интеллект, без тебя я не сплавлюсь, зачем, Гаспеливолод, ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском, мы возвращаемся после небольшого перерыва, к важным новостям, в связи с быстрым развитием демонологии, некромантии и мистицизма, не без помощи нашего темного императора Виктора Князева, слава ему, ходят слухи, что архонтам начали являться видения о святой, небесной магии. Напоминаем, что архонты – это 7 сыновей Теоса, одного из величайших людей прошлого, чьи силы гарантированно возрождаются после смерти прошлого носителя. Архонты выполняют роль тактического оружия и являются единственными, чье перерождение гарантировано. И так как Теос – полубог и паладин небес, то и архонты – дети света. И вот, Похоже, нижние и верхние планы столкнутся в очередном противоборстве, только на сей раз за наши умы и навыки. Поистине, если это правда, нас ждет интересное время. Что же выберет народ? Силу небес или могущество бездны? Будем следить. От автора. Друзья, если вам нравится книга, или глава заставляет вас хотя бы раз улыбнуться, поставьте, пожалуйста, лайк. Это сильно поможет в продвижении, а значит и в авторском настроении. Спасибо. Глава 9. План был составлен, пришло время исполнять. Вот давайте честно, ну Максим же не выглядит умным. Постоянно хочет какать, таскает с собой жука, за барбириски продаст родину и себя в рабство. Даже сейчас понятно, что вырастет он ну своеобразным, мягко скажем. Однако каждый раз он показывает, насколько велик его террористический ум. Все наши идеи и мысли совпали. То, что планировали и думал я, предложил и Максим. А он ребенок, обычный ребенок пятилетний. Тогда как я, перерождение древней хтани, осознавший себя еще до побега из матери. Максим не тупой, не еед. Зачастую ему просто не нужно быть умным. Значит, так и делаем, киваю я. Максим кивает в ответ. Через неделю у меня день рождения, и я хочу уйти в Новый год своей жизни с чистой душой, в хорошем коллективе и с закрытым гештальтом. Пора свергать Августа. Положим конец тирании привилегированных детей. За день до этого, дом Августа, собрание. Как и говорилось, они проводятся часто. Как успехи, сын? Да ничего нового, это плохо. Если была проблема и она стоит на месте, значит скоро даст о себе знать. Август вздохнул. У Михаэля оказывается еще и особые привилегии. Может не ходить целую неделю по какому-то там совершенно дурацкому поводу, и ничего ему не будет. При том, что остальным детям нужно чуть ли не за каждое опоздание отчитываться. Но отец прав. То, что он притих, плохой знак. При его-то истории в младшей группе. Сын, запомни совет. Мать положила руку ему на плечо. Если враг готовится напасть, ты должен готовить и защиту, и контратаку. Думай, сын, что он может предпринять. Как поймешь, действуй на опережение. Все остальные, лишь инструмент, говорил отец. И плевать, что дети... Плевать, что плачут, слезы пройдут, а твоя власть останется. Ты понял, не позволяя никому свергнуть тебя. Ты рожден повелителем, Август. Мальчик кивнул. Августу всегда говорили, ему суждено править. И с первых же осознанных дней он тренировался, а потом и практиковал манипуляции. У него не будет магии, у него будет только ум. И если нужно наплевать на остальных, чтобы продержаться на вершине в этом мире, значит ему плевать на остальных. Так его учили. Это свержение власти, это госпереворот. В одиночку он не делается. Тебе нужны союзники и товарищи, которые пойдут если не за тобой, то хотя бы против врага. Поэтому сначала мы их обретаем. Первым этапом было самое легкое. Подорвать авторитет Августа как лучшего. Вивин, можно? Подошел я к женщине после урока. Она перестала раскладывать стопки бумаг, повернулась и улыбнулась. Довольная сволочь. Что, все идет по плану? Да, и к матери моей подмазалась, и с бабушкой договорилась, все, ей сошло с рук все, но увы, бабушка правильно сделала, вот не будь здесь Вивин, и напади на нас террористы или поехавшие культисты, кто бы меня защитил, а если маги мощные, 10 клонированных франшканте, да никто, но теперь половину дня Вивин со мной, половину с мамой, мы не стали воевать с чудовищем, мы его приручили, все. Ситуация один в один как с Виндиго, реально, лучше же его убить, но я подружился, зачем, да потому что это выгоднее, хотя Виндиго людей жрал, ничего не напоминает, да, и сейчас ненавидеть Вивин с моей стороны, очень лицемерно, ТЦ, блин, сложная жизнь, и раз так, раз Вивин за нас, я буду использовать ее по полной, уж я-то с этой взрослой тети все поимею, что такое, мой мальчик, херальчик, блин, твое что насеришь? Такую бабушкину фразу хотелось сказать, но я промолчал. Ну я тебе покажу мальчика, сволочь женского рода. А можешь мне помочь? Я надул губки и пробубнил. Вивин от такого аж брови вскинула. Свои аккуратные, черные дебильные брови. ГРР, ух, пилить, как же ты меня бесишь. Вот будь такие брови на Суви, посчитал бы их милыми. Но на тебе, дебильные, объективно. Что случилось, мишенька? Женщина присела, подогнув колени. Ты говорила плу Августа. Помощь мне хотела, я бубнил и сопливил. Теперь я хочу, чтобы ты помогла. И что надо? Завалить его. О, ха-ха, мишенька, ну ты же понимаешь, что мне надо уточнять, В каком смысле завалить? Засмеялась она. Оценку. В классе. Хммм. Она внимательно меня осмотрела со своей фирменной неспадающей улыбкой. Смотри, в чем дело, мой мальчик. Твоя бабушка очень красноречиво дала мне выбор. Теперь я на привязи и обязана вас охранять. По факту, милый мой, я уже делаю для вас максимум, отвечаю за вас головой. И это правда. Реально вас охраняю, реально прибегу на помощь. Так скажи, почему я должна делать еще больше? Все, сейчас, давай, Михаил, твои навыки, твой талант, ты работал над этим. А-а-а, котята, котята, маленькие котята на улице, дрожат, голодные, они плачут. Дышу не глубоко и часто, я не могу помочь котятам. Они плачут, страдают, жалко-жалко бедные котята, они обязательно выживут. Я покажу вам, взрослые морды, кто здесь актер. Я думал, лицо краснеет, а глаза начинают намокать, я думал, мы можем подружиться. И еще думал, что вы правда хотите мне помочь. Поджимаю губки, думал, вы не такая злая, какой кажетесь. Вивин распахнула глаза и даже огляделась, будто не зная, что с этим делать и выискивая у кого спросить совета. Что, реальным слезам веришь, надутым губкам и щечкам? Что, жалко обиженного милого ребенка? Вот вам истинная сила карапуза, сволочи. Почти у каждой женщины включается материнский инстинкт, когда они видят плачущего ребенка. Вы все у меня еще попляшите. Ну-ну ладно, не дуйся. Выдохнула она с улыбкой, поглаживая меня по голове. Хорошо, завалю я Августа. Только ради тебя, Мишенька. Блин, хочется смахнуть ее руку, развернуться и молча пойти, но ведь реально же помогает. А могла и нет. Спасибо, пробубнил я. Вивин снова улыбается, еще раз меня поглаживает и поднимается обратно, уходя за учительский стол. Блин, реально поблагодарил эту сущность. Дожились. Ладно, с этим разобрались. Но это же было и самым легким. Вивин изначально мой союзник. Но вот дальше пойдет сложнее. В следующем этапе свержения власти огромную роль сыграл Максим. Он и его огромное хозяйство, если точнее, Олег. Среди детей нужно поднять мятеж, но для начала их надо на него настроить. И если моя цель – равные игрушки для всех слоев детсада, то надо показать, за что им воевать. Максим сует руку в карман, оглядывается и вываливает своего огромного Олега. Бам, козырь, грохот. Даже я, кстати, прифигел, как он так вырос, чем он его там кормит. Это я ее душами откармливаю, он-то жука чем кормит. Жирный такой, огромный, размером уже больше ладони, а был, напомню, с фалангу пальца. Чё за, ну это же лучше. Огромного крутого жука оценят все. Дети повернулись на такой перформанс. Еще бы, жука вывалить. Хотя мне вот мама говорила не стесняться своего жука, особенно если он такой большой. И на этом мы сыграем. Я стоял в уголке отстойной третьей комнаты и следил за всем издалека. Максим исполнял план. Максим старался держать ровную морду. Пока получалось. Он сел посреди комнаты и просто начал играть с Олегом. Девочки, понятное дело, смотрели с опаской. Им к жукам надо привыкать, с ними дольше и аккуратнее надо. Зато парни оценят сразу. Первая рыбка клюнула уже скоро. Это был один из мальчиков, который перешел с нами из ясельной группы. Максима он знал, Олега тоже. А этот мальчик успел здесь подружиться с другим мальчиком, тот присоединился тоже. А этот мальчик уже дружил с другим мальчиком, у которого была сестра-близняшка, которые присоединились к игре с жуком. А Олег, видимо привыкший к вниманию и шизофрении Максима, даже, наверное, наслаждался игрой и сам активно бодался с игрушками. Как по бумажке, хмыкаю я. Я подождал еще полчаса, когда дети окончательно включатся в игру и забудут о невзгодах. И все для того, чтобы резко о них напомнить. Подхожу к сидящим детям. Максим замечает меня первым, тоже по плану. Миша, привет, давай к нам. Какой привет, дебил, они же видели, как мы вместе заходим, я едва не потер лицо. Ладно, вроде не заметили. Продолжаем. Привет. Машу ему, смотри какую игрушку взял. Покемон в шалике. Ао. Про эту крутую игрушку я Максиму специально ничего не говорил, чтобы реакция была естественной. Блин, а переигрывать людей, оказывается весело. Теперь понимаю, почему Катя и Август так собой наслаждаются. Реально чувствуешь себя кукловодом. Как бы не привыкнуть. А где взял? Спрашивает по плану Макс. Да там, я забрал ее из второй комнатки. Говорю намеренно как ребенок, чтобы меня понимали. Они с шоком как обезьянки повернулись на дверцу во вторую комнатку. Вообще, ничего я не забирал, Без конфликта бы мне не отдали. Это из дома игрушка. Но это им знать не обязательно. Я сел в компашку, и все передо мной расступились. Затем прицелился и кинул покебал в Олега. Пум. Тот видит что-то круглое и автоматом начинает забавно катать его задними лапками. Это неправда. Ты влёшь, нахмурился и пробубнил какой-то мальчик. О, о, ао, картавит. Он тоже картавит. Мой картавый брат. Ну почему? Пожимаю плечами. Пласта зашел, сказал это общее, и взял. Что они мне сделают? Они вообще меня к себе звали. Это наши иглушки всех не. Все, приступаем к обработке. Я вообще не понимаю, почему вы тут без иглушек сидите и не забелете. Тебе-то легко говорить, ты сам большой. Тыкнула какая-то девочка, больше всех. И Вася того, конечно, тебя не будут стукать. Ну да, пожимаю плечами, и... Они переглянулись и посмотрели на меня как на дурака. Эх, дети такие дети. Блин, как-то многовато я с демонами воюю. Отвык, что мой социум, это буквально вчерашние обосранцы в трусы, а некоторые и текущие. Да, Максим, я выдыхаю и достаю заранее подготовленную палочку с улицы. Все внимательно на нее посмотрели. Я оттуда ушел, потому что мне там не нравится. Мне тут нравится. И я не понимаю, почему вы не заберете свои игрушки? Они сильнее, а ты сильнее их, вот ты и забираешь обратно. Поодиночке, да, но дети, вместе. Сила, беру палочку за два конца, один лебенок ломается. Хруст, ломаю палочку, складываю две половинки и снова берусь. Два лебенка, ломаются. Хруст, но когда нас много, напрягаю руку, но из-за огромного сопротивления она уже не. Хруст, мы все недоуменно посмотрели на сломанные палочки. Я тоже, пилить, тоже ломается. Вдыхаю, но, сложнее, намного сложнее. Кто вам что сделает, если вы зайдете все? Зайдете, забелете иглушки и все. Вас слишком много, так они забелут обратно. По одному поймают и будут обижать, возразил мой картавый брат. Если Август скажет, но если нет, улыбаюсь я, замечая, как воодушевляются дети. Друзья, я знаю, что делать, знаю, как вильнуть иглушки, чтобы их не отняли. Вы же видите, что я это могу. Я уже это сделал, но мне нужны вы, все вы. Их глазки загорались. Да-да, огонь революции, он разжигается в детях. Даже мой совершенно выдуманный пример с покемоном и мой провалившийся пример с палочками, даже это сработало. Им нужна была надежда. Нужен был кто-то, кто толкнет застывший корабль. Аналогию с палочками они поняли. Крутой игрушкой вдохновилась. А за таким огромным и успешным лидером готовы пойти. Все собрались вокруг, все слушали. Все. Второй этап прошел идеально. Армия готова. Подождем еще немного, тихо сказал я, пытаясь погнуть 8 палочек. Я подготовлю почву, и мы снова будем иглать чем захотим. И не будем бояться. Вы со мной. Они переглянулись. Вы со мной. Да, Максим стал первым. И он же прорвал лед. Да-да, неуверенно сказала воодушевившаяся девочка. Да, да, повторяйте за мной. Повторяйте мои слова. Поднимаю палочки. Что не получается сломать, дети, вместе, сила, дети, вместе, сила, а, господи, какой же, это, кринж, но мы дети, нам можно, половина плана готова, осталось самое сложное, в этот же день, спустя некоторое время, кабинет директора, госпожа, вы видите, что происходит, воспитательница показывала запись с камер, прекрасно, и что это значит, восстание, переворот, похоже на то, отбирая гениальных детей, нужно быть готовым, что социум у них пусть и детский, но очень похожий на наш. Но это же может вызвать кучу проблем. Август, не последний ребенок, его семья. Мы позволили ему обделить других детей и что? Теперь не позволим случиться обратному. Процедила директриса, мы не будем лицемерами. Если Август построил свое государство внутри садика, то должен его защитить. А если нашелся другой лидер, мы не будем ему мешать. Здесь все равны. Директриса отдала приказ не мешать тому, что назревает. Я заглянул в первую комнату. Да, вот она, бестия, змея, дура, или просто, котя. Она со скучающим видом сидела среди других девочек первой комнатки. И то ли интуиция женская, то ли змеиное чутье, но она повернулась на меня сразу же. Улыбка поползла на все ее лицо. Ох, ну начинается, но делать нечего, надо идти, вух, с Богом. Только я ступаю в первую комнатку, как тут же слышу, ой, девочки, а вы знали, Кайзер то, ну Михаил влюблен в меня, да-да-да, еще с ясельной группы, вот, мелкие тупые девочки, Услышав такое откровение, тут же пооткрывали свои рты, а в их девчачьих глазах уже загорелся огонек сплетен и домыслов. «Да ёб, котя напал услов», — пробубнил я. «Ой, Миша, а я тебя не заметила. Я же сказала, не пойду за тебя, и бриллианты не дари». Девочки ахнули и прикрыли рты руками. Даже так, читалось в их глазах. Я сжимаю кулаки, аж со скрипом. Но держаться, это просто противный ребенок, не надо выламывать ей хребет. «Давай, пошли, касается сплетен и тайн», — махнул я рукой, отойдя в дальний угол комнаты. Наживка сработала, и котя поднялась из своего кружка сплетницы и потопала ко мне, поправляя косичку золотых волос. «Ну, что тебя, кайзер? Эр-эр-эр-эр. Не, я ей в натуре ща череп вырву и сожру, как мистер корова бабушкины помидоры. Причем если не сработает, это же может сыграть против меня. Но если выйдет, мы получим гарантированную победу над тиранией привилегированного класса. Я хочу, чтобы ты распускала слухи Пью Августа, что он плохой, вонючка, и его слушать не надо. Ой, и зачем?» Задрала она бровку. «Затем, что он всех достал. Мне надо с ним расплавиться, тебе надо пускать сплетни. Мы оба получим, что хотим». «Да». Она закрунла на меня зелеными глазами и якобы невинно захлопала длинными ресничками. «Ухох, проблемы. А ой, ну Миша, знаешь ли, я так не могу. Август ко мне вчера подошел и предложил дружить. Подарочек сделал. Вот», она стеснительно начала перебирать косичку, на которой была крутая серебряная заколка. «Ну как я могу предать друга?» Снова сжимаю кулаки. Не знаю, что больше бесит. То, что котя набивает себе цену, или что Август что-то подозревает и уже действует наперед. Черт, ну откуда у него такой интеллект? Ему что, каждый день советуют, что делать и этому учат? Сволочи, оба. Но это плохо. Август предвидел и подкупил Катю. Не перебью ставку, котя меня сдаст. Август вот крутой, и в садике его все слушаются. Продолжала она покачиваться и перебирать волосы. Подарки вон дарит. С ним хорошо дружить. А с тобой зачем? Не знаю, что ответить. Реально. Подарки? Да откуда они у меня? Хорошие отношения и дружба? Да Кате оно все нафиг не сдалось. Ну вот что? Что мне ей предложить? Я не знаю. Я подумал, самого факта сплетенной суеты ей будет достаточно. И было бы, если бы Август не пришел первый. Но сейчас я не знаю. Помощь пришла откуда не ждали. Под моей футболкой что-то активно зашевелилось. Котя, увидев это, чуть не побледнела. Видимо, подумала, что кишки вывалились. Но нет, это была Йор. Видимо, выспавшись и нагревшись, она поняла, что ей скучно и полезла наружу. Она высунула голову из-под воротника и начала тыкать в меня носом. Это она так внимание выпрашивает. «Погоди, ох, мля, тихо, не сейчас, тихо», зашептал я, пытаясь запихнуть ее обратно. Змея не слушалась. Она скучает и хочет почесушек, поэтому настойчиво боролась с моей рукой в попытке выползти к голове. Но была проблема, огромная такая. «Котя, вашу мать, все это видит». Котя, она застыла с открытым ртом, не то пытаясь заорать, не то от шока. Зеленые глаза распахнуты, лицо застыло. «Это что, это кто?» Зашептала она. «Это Йох, змея». Котя неуверенно и стеснительно потянулась к ней, очень медленно, очень аккуратно. Но тут ее резко поворачивается, и котя, пискнув, одергивает руку. «Так, отдай», — пробормотала котя. «А, отдай змею, мне». «Что? Нет, а я про Августа наговорю. Так тебе змея явится, почему-то и удивлен, и нет». «Пха, еще что?» — хмыкнул я, с наглой мордой поглаживая ее по голове. «Это моя доченька, я ее никому не отдам». «Неправда». Котя указал на меня. «Не может у тебя быть дочки змеи, а вот и может». «Нет, да, нет, да, врун». «Тогда я», она зарыскала глазами, «я у Августа попрошу, он мне купит, да, и будет своя змея, и твоя не нужна». «Хе-хе, котя-котя», с ухмылкой замотал я головой, «у меня огромная змея, больше, чем у Августа». «Апа», резко задираю футболку. Йор была уже такой большой девочкой, что могла полностью меня оплести. Один раз, правда, но это позволяло ей без проблем висеть на мне все это время и даже не выделяться, пока не зашевелиться. Это как ремень носить, только змею. Йор переливалась голубоватым оттенком на белой шкурке, а ее яркие голубые глаза с черным вертикальным зрачком придавали ей королевской красоты. «Моя змея красивее и больше, чем у Августа», — самодовольно хмыкнул я, «такой ни у кого нет». Котя прикусила ноготь и с паникой осмотрелась. Ее маленькая девчачья нервная система не справлялась со стрессом, хотелками и попыткой забрать у меня Йор, поэтому она заметно нервничала. Я не могу ее отдать, это моя семья, но, выдыхаю, могу приносить сюда и давать поиграть. Йор будто что-то поняла, открыла рот и с шоком на меня посмотрела. Это для дела, Йор, у нас нет выбора, и это на время. Никому я тебя не продаю, не надо на меня надумывать. Котя насупилась, засопела, начала пыхтеть. Вот это у нее там мыслительные процессы идут. Она так впечатлилась, Йор, Илья, ну точно, как я мог забыть. В Йор же тоже геном похоти есть. И если человеку нравится змей, то Йор будет для него красивейший. А Кате, видимо, нравится. Эй, ладно, пробубнила она, но я не ради тебя или типа того. Это для змейки. Тычет в меня, не думай ничего. И если обманешь, очень пожалеешь. Вонючкой будешь до конца садика. Окей, окей, выдыхаю. Она поджала губки, выдохнула и глянула на змею. Можно? Спросила тоненьким голоском. Ну попробуй. Самое трудное оказалось же самым простым. Оставался лишь Теодор. Его я встретил тем же днем и идеально выловил одного после урока. Тя, хочу кое-что сказать. Он вздохнул и повернулся. Теодор, конечно, меня и до этого видел, но так близко, впервые, после моего резкого роста. И судя по дернувшейся брови мои размеры он явно оценил, правда не понимаю как, но я действительно теперь самый большой среди детей. Что, Август всем надоел, он пахтит атмосфилу. Я хочу, чтобы его перестали бояться и слушаться, хочу его свилгнуть. И, займи его место.